При всех типах метеореакции старайтесь укрепить механизм адаптации к внешним факторам среды. Поддерживайте достаточный уровень физической активности. Регулярно занимайтесь физкультурой и спортом, причем лучше на свежем воздухе, сочетая тренировки с воздушными и солнечными ваннами. Занимайтесь закаливанием, принимайте контрастные водные процедуры.